Придя домой, раздевшись, я первым делом проверил, плотно ли запер дверь. Потом сел за кухонный стол, положил рядом свой нож и ТТ, выщелкнул из магазина один из патронов с серебряной пулей. Конечно, для чистоты эксперимента нужен был серебряный нож, но раз уж его оперативно добыть не удалось, воспользуемся для начала тем, что есть. Потому что надо проверить свои слабости, и чем раньше, тем лучше. Кольнув острием обычного ножа подушечку пальца, чтобы появилась капелька крови, я взял патрон и дотронулся местом укола до пули. Твою мать! Было у меня как-то похожее ощущение. Мы тогда с мужиками поехали на какую-то базу отдыха в глуши. База оказалась старой, еще советской, скорее всего, бывший пионерлагерь. И с совершенно советским колоритом, даже в наше цивилизованное время. Впрочем, нам на пару дней с пивом, шашлыками, банькой и речкой ничего другого и не нужно было. Я не знаю, что там на этой базе произошло, но, судя по всему, просто не было нормального заземления. В результате, при попытке даже просто вымыть руки под краном, меня из-за ссадины у ногтя ощутимо било током. Сейчас шарахнуло так, словно вольтаж был в несколько раз выше. Аж передернуло всего. Да так, что я и патрон выронил, и тот покатился по столу. Посидел несколько секунд, ожидая, пока не уймется сердце, что колотилось как бешеное. Вот так. И это ведь серебро не попало в кровь, я не получил рану. Получается, так и выглядит шок организма, который нечисть получает от раны серебром. Точнее, это, скорее всего, слабое, очень слабое подобие шока. Я не мазохист, но ножом или просто чем-то острым проверить тоже надо, чтобы знать, к чему быть готовым в случае чего. Включив воду, я сунул палец под струю. Кровь сочилась гораздо дольше, чем должна бы от подобного почти булавочного укола. Но, наконец, остановилась. А моя теория, которую я якобы проверил на Маше, когда бросил ей патрон серебряной пули, чтобы проверить, не нечисть ли она, потерпела крах. И Допель под видом Юрки нормально брал в руки серебряные пули. И я вот беру, хотя во мне уже ДНК оборотня. И Ксюшин амулет висит на шее у тела. Хоть бы что. А между прочим, кто сказал, что тот первый фальшивый Юрка именно брал в руки серебро? Он говорил об этом в разговоре со мной только. А своими глазами я серебра у него в руках не видел. И клетчатый сбежал, едва почуяв заряженный серебром пистолет. Выбивается из линейки разве что тот Допель, что пришел на стадион с заряженным серебром пистолетом. В общем, не все так просто. Есть не хотелось, в турист не тянуло. И я завалился на кровать. Ну что, колледж на шаг впереди, но и управа идет по пятам. Канал связи обнаружен и ликвидирован, взят еще один Допель, причем на этот раз именно работавший на колледж. Ника, конечно, точит на меня очередной зуб, но это вот честно, мне глубоко фиолетово. Вопрос, каким будет следующий шаг колледжа. Они, судя по всему, ощутимо получили по зубам в Виковщине. И если Калтырин не врет, а он вряд ли врет, вдобавок результат остался для Бурденки тайной. Никто же не вернулся. Плюс они в лице Калтырина потеряли единственного, кто видел лесное семейство. Стоп. Еще в Виковщину в тот раз ездили Пашка Плотников и Славик Королёв. И колледж, скорее всего, это знает. Наверняка Калтырин доложил по результатам поездки. Значит, и Славику, и Пашке грозит опасность. Их могут попросту выкрасть. Так. Пашка был на смене в среду, когда вытаскивал меня с болота. Значит, сейчас он на базе. Время 9:00. Королёв обычно в его смене. Точнее, мы все были в одной смене. Только бы не перетасовали. Я вскочил, как подброшенный пружиной. Бросился было одеваться, но, сообразив, первым делом метнулся к телефону, набрал номер дежурного по базе. Представился и попросил к телефону Павла Плотникова. Дежурный недовольным тоном сообщил, что звать никого не будет. Зараза. В уставах этого не прописано, так что позовет или нет, именно от вахтера и зависит. «Ну, он на смене сейчас?» — сдерживая дрожь в голосе, спросил я. «Да!» — безразлично отозвался дежурный и повесил трубку. «Ну что, воевать в одиночку или уведомить начальство?» Попутно одеваясь, я набрал дежурного по управе, спросил Корощука. Получил ответ, что тот занят и в ближайшие полчаса вряд ли сможет подойти. «Ладно, черт с ним. Сам сгоняй на базу, не маленький, в конце концов. Не вызывать же боевую группу из-за моих опасений». И амулет помалкивает, причем давно уже. «Безопасно?» «Может быть». Прихватив карабайн, что-то я привык к нему, как игрушечный. А если еще про магазин с серебром вспомнить? Я выскочил во двор. Фонарь, единственный во дворе, еле светит. Но с моим обострившимся зрением этого хватит. Хоть какой-то плюс. Обойти по улице? Да пофиг. Напрямик вдоль старой бани по задворкам деревянных домов. Заведение околица стоит закрытой. Бар при бане. А потому по вечерам не работает. Никогда бы не подумал, что рвану по темноте по этому району. Он не то чтобы сильно благополучный. Как ни странно, в этот раз я не встретил патруля. Обычно он всегда недалеко от перекрестка. Шел быстрым шагом, огибая или перепрыгивая лужи, и сверлило лишь одно, хотя бы все нормально было, чтобы и Пашка, и Славик были на смене. Дошел без приключений, хотя у поворота к базе, недалеко от полигона колдунов, в старой пожарке было неуютно. Кстати, эта территория у колдунов вряд ли перекрыта. Вот только боевая группа туда, скорее всего, не сунется без подготовки. Кто знает, какие поганые сюрпризы мог там оставить колледж. Предъявив на вахте пропуск, я влетел в дежурку и облегченно вздохнул, увидев в числе прочих Плотникова, сидящего на стуле и читающего потрепанную книжку. А вот Славика не видно. Наскоро поздоровавшись со всеми, я вытащил Пашку на улицу. — Что-то ты, Волков, сегодня весь в мыле! — улыбнулся Плотников, доставая папиросу. — Что стряслось? Управа совсем мозги снесла? — Нет, Пал Ваныч, просто предчувствие нехорошее. Королёв здесь? — Нет, он только что со смены ушел перед нами. После того, как ты сбежал, у нас тут много перестановок. А что? Вот как сказать, чтобы и предупредить, и не сболтнуть лишнего? Паш, есть предположение, что колледж заинтересовался нашей поездкой в Виковщину. Возможно, будет трясти меня, тебя и Славика. Плотников чуть не выронил папироску, которую уже готовился зажечь. — Колледж? Они ж сейчас у себя, не вылезая, сидят. — Если бы не вылезая... Не удержавшись, я скрипнул зубами. Вспомни, как они недавно выскочили на болото. Пашка помолчал. «Большаков на тебя злой», — не кстати сказал он. «После истории с болотом. Считает, что от тебя все неприятности. Но если что, Серега, мы на твоей стороне». Он не сильно ткнул меня кулаком в плечо. «Давай, я понял. А вот Славку ищи. Он говорил, что зайдет в турист. Потом домой». У меня чуток отлегло. Есть шанс перехватить Славика, пока туда-сюда, в кафе он застрянет минимум на час, если не дольше. Ну и раз он со смены, пистолет у него точно с собой, длинноствол он как водитель не носит. Поблагодарив Пашку и уточнив на всякий случай домашний адрес Королёва, я рванул к туристу. Вот так, волка, что называется, ноги кормит. В кафе Славика не оказалось. Выцепил Светку, уж она точно знает все. Выяснилось, что Королёв был, выпил две кружки пива и ушел буквально только что. Светка точно что-то подозревала. Опять внимательно посмотрела на меня и после паузы пожелала удачи. Вот ведь, а? И колдовских способностей у нее нет. Родилась, я точно помню, до войны. Это как-то в разговоре упоминали, давно уже. Я вышел на улицу, отошел чуть в сторону от группы курильщиков, вдохнул холодный ночной воздух. Ну что, последняя точка — дом Славика. Сам я дома у Королёва никогда не был. Но жил он, по словам Пашки, на соседней из кафе улицы Работниц, в третьем от угла доме, по противоположной от туриста стороне. Ничего удивительного, что по дороге домой заходил в кафе пропустить пару кружек пива. Два дома от угла были маленькими, одноподъездными, чем-то похожими на коттеджи, не будь они на четыре квартиры. Третьи и те, что за ним, типовые двухподъездные двухэтажки, какими застроена половина вокзального еще после Второй Отечественной. Уже подходя к дому, я подумал, что зря чешу посреди улицы. Надо, пожалуй, свалить в тень. По диагонали, срезав угол колонки с водой под раскидистым, хоть уже и голым кленом, я оказался почти у угла Славикова дома. Улица Работниц освещалась гораздо хуже, чем главная Космонавтов. Один фонарь на перекрестке и следующий метрах в 100, в середине улицы. В общем, для любителей темных дел твори что хочешь. Да и деревьев вдоль улицы много растет. В основном уже старые кряжестые тополя, которые прекратили опиливать 30 лет назад. Ладно, что дальше? Вариантов два. Либо Славик уже благополучно дома, и тогда остается постучать в дверь и предупредить его, чтобы был осторожнее. Либо его уже перехватили, пока он шел от туриста до дома. Возможно? Вполне. Если, конечно, у меня не разыгралось воображение. Может, колледжу тот наш выезд в Виковщину реально по барабану. Ну ладно, какой смысл стоять? Я уже готовился зайти в подъезд, дальний от перекрестка, как услышал внутри еле слышную возню. Кто-то чертыхнулся в полголоса. В другое время, наверное, я не придал бы этому значения. Может, кто подгулявший колбасится, но сейчас нервы были на взводе. Да и чувства обострены. Наверное, сработал уже какой-то волчий инстинкт. Я пулей метнулся к ближайшему тополю и укрылся за его стволом. Осторожно выглянул, одновременно доставая ТТ. Надежнее, когда не знаешь, с чем придется иметь дело. Да и если взять в руки карабайн, по-любому торчать будет из-за ствола дерева. Из подъезда, придержав дверь, чтобы она, открываясь, не стукнула, вывалились трое. Двое держались на ногах, а третий безвольно висел на них, свесив голову. На вид действительно подгулявшая компания. Если бы не одно «но». Темнота мне сейчас не помеха, и в том, который болтался среди двух стоящих, я без труда узнал Славика Королева. Твою мать! Опоздал. Впрочем, еще не опоздал. Есть шанс, что Славик жив-здоров. Просто или усыплен, или оглушен, или... Или все еще проще. Это могут быть его друзья, которых я попросту не знаю. Довели его до дома, он не смог найти ключ, вот и волокут куда-то на ночевку. Впрочем, кого я успокаиваю? Не могло Славика так развести от пары кружек пива. Он водитель, а тут либо ты пьешь, зная меру, либо вылетаешь с работы. Один отделился от троицы, мягким, плавным шагом дошел до угла дома, заглянул за угол. Вернулся, подхватил Королева, и вся троица двинулась за дом. Осторожно, стараясь ни в коем случае не клацнуть, я оттянул затвор ТТ. Медленно вернул его на место, досылая патрон. Услышали? Вроде нет, уже скрылись за углом. Только бы не зашуршать травой. Впрочем, на пешеходной дорожке вытоптано. У самого дома трава давно пожухла. Я прокрался до угла, выглянул. Стоят метрах в 20 от меня на фоне старого двухэтажного дровяного сарая. Конечно, тут чуть не за каждым домом такое есть. Темень кромешная, значит, точно колдуны. У этих есть возможность усилить свое зрение, чтобы обходиться без источника света. Потому особо и не опасаются. Патруль они явно увидят издалека, потому что все патрули ходят с фонарями. Случайных прохожих за домом быть не может. Кто полезет в темноту? Ну, ё-моё! Славиков уже было двое. Один стоит уверенно, поддерживая второго, в то время как третий человек что-то делает, но что непонятно. Вот оно как. Допель. А что, шикарный вариант. На место настоящего Славика встает двойник. Пусть трусоватый, но зато в ближайшие трое суток Королева никто не хватится. Голова заныла, воздух заструился, как тогда на стадионе. Пробой. А вот теперь мешкать нельзя. Я чуть высунулся из-за угла, поднял ТТ на уровень глаз. Обморочного Славика допель переваливает на плечо колдуну. Сейчас или никогда. Никогда бы не подумал, что буду стрелять из-под тишка и в спину. Но пошла бы она в одно место, это мораль. ТТ грохнул дважды. Безымянный колдун завалился вперед. Промахнуться на 20 метрах сложно. Отпущенное им тело Королева осело. Фальшивый Славик, взвизгнув, рванул в сторону, за сарай. Но я без труда достал его третьей пулей. Тело допеля аж швырнуло вперед, и до земли оно долетело уже прахом. Муть пробоя велась передо мной, в голове гудело. А ведь он открыт, работает. Буквально шаг, и я окажусь внутри охранного периметра колледжа. Может быть, нос к носу с главой всей этой кодлы. И у меня есть оружие, два пистолета и карабин. Но нельзя. Случись что-то не так, и я кану в небытие. Кто знает, может, там меня ждут серебряными... Ладно, не пулями. Ножами, арбалетами, болтами. Ведь если я все правильно понял, они отлично все обо мне знают. А если так, я там и 5 минут не протяну без плана и возможной поддержки. Я даже расположение комнат не знаю. Не был же нигде внутри, не считая кабинета Бурденки. В общем, исполнить их желание заполучить меня совершенно не хочется. Я стоял примерно полминуты, пока не рассеялась муть. Потом присел, охлопал карманы убитого колдуна. Пусто, конечно. Они, похоже, на дело с собой никогда ничего не берут. У этого нет даже мобильника, да и у Калтырина ничего не нашлось. Невидимкой пришел, невидимкой уйдет. Когда я вышел из дома, в нашу сторону от перекрестка уже бежал патруль. Прыгали по земле и по стволам деревьев лучи фонарей.